Обыкновенная история. Обыкновенная история. Вынести ее обыкновенный героизм. А должен заключить с Б важную сделку. Он отправляется для предварительного собеседования в Г, проделывает путь туда и обратно за 10 минут в один конец и хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий день он снова отправляется в Г, на сей раз для окончательного заключения сделки. Поскольку на это потребуется предположительно много часов, А отправляется ранним утром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере, по мнению А, совершенно таковы же, как накануне, на дорогу в Г у него уходит на этот раз 10 часов. Когда он устал и прибывает туда вечером, ему говорят, что Б, рассердившись из-за отсутствия А, полчаса назад отправился в свою деревню, и они, собственно, должны были встретиться на дороге. А советует подождать. Но А в страхе за сделку тотчас же уходит и спешит домой. На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома он узнает, что Б ведь приходил уже рано утром, сразу после ухода А. Он даже встретил А в дверях, напомнил ему о сделке, но А сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас куда-то спешит. Но, несмотря на это непонятное поведение А, Б остался здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спрашивал, не вернулся ли А, но еще находился наверху, в комнате А. Радуясь, что сможет наконец поговорить с Б и все объяснить ему, А бежит вверх по лестнице. Он уже почти наверху, как вдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в темноте, он слышит, как Б, непонятно, вдалеке или совсем рядом с ним, с яростным топотом сбегает по лестнице и окончательно исчезает.